Глава 24. Шкатулка. Элла кинулась в зверинец. Он находился ближе, чем башня Гидра, и, кроме того, она сейчас больше всего нуждалась в дружеском участии, а Джейсон, возможно, уже ждал там. Элла пробежала мимо большой группы со второго уровня. Все держали вестибоксы и перешептывались про ее папу и чародеев. Несколько охранителей проводили ее холодными взглядами. Робот-воспитатель требовал, чтобы она шла медленнее, но она мчалась по коридорам мимо статуй, стараясь сдержать слезы. Едва повернув за угол, к вольеру вомбиков, Элла начала громко звать Джейсона. Робот катился за ней, крича, что следует говорить тише, но она не замечала его. Вомбики выбежали ей навстречу. «Элла, что случилось?» — спросил самый крупный. Она забилась в уголок вольера и огляделась. «А Джейсон здесь?» «Еще нет. Но скоро придет. Пора пить чай. Будешь с нами?» — спросил другой вомбик, показывая ей чайник. Она не посмела ответить милому вомбику, потому что боялась разреветься. Уткнувшись лицом в колени, она залилась горячими слезами. «Элла!» — девочка подняла голову. Три вомбика выбрались из норок и теперь смотрели на нее. Их круглые мордочки уныло вытянулись, в глазах стояла печаль. Один забрался Элли на колени, другой принялся вытирать ей слезы. «Что случилось?» «Это ужасно! Так ужасно!» — всхлипнула она. «Люди думают, я сделала что-то, чего я не делала!» «С нами такое тоже случалось. Это было очень неприятно. Именно поэтому люди нас обижали. И еще им нравится наш золотой помет», — сказал самый большой вомбик. Но Элла даже не рассмеялась. Она чувствовала себя такой брошенной и забытой. Робот снова принялся причитать, потом послышались шаги, и вомбики попрятались кто куда. Но это прибежали Джейсон и Бриджит. Швырнув рюкзаки на пол, они плюхнулись рядом с Эллой. «Мы искали», — начал Джейсон. «С тобой все в порядке?» Бриджит положил руку Элли на плечо. Плача, Элла пересказала свой разговор с необычайными директорами. «Клэр заявила, что я на нее напала. Ну, наверное, кто-то притворился мной. В тот день я была с мастер Джитакуром в комнате основателей. По этому поводу устроит дисциплинарное слушание. И вот-вот все сообщат моим родителям. Они заберут меня из Арканума. Мне кажется, что я все потеряю. Только не нас». Джейсон взял ее за правую руку, а Бриджит — за левую. «Что мне делать?» Голос Эллы оборвался. «Я не могу покинуть Арканум, пока не решу нашу загадку. Я должна успеть до того, как приедут родители». Стайка Кротти с криками ворвалась в вольер и распугала вомбиков. «Что такое? Успокойтесь!» Джейсон наклонился, и Кротти вскарабкались на него, взволнованно запрыгали и запищали. «Не волнуйтесь!» Он нахмурился и поднял лицо к Элли и Бриджит. Кротти слышали разговоры необычайных директоров. Еще немного взволнованного писка. Охранители тайно обыскивали комнаты и расспрашивали роботов. Они забрали Феста. «Что?» — воскликнула Бриджит. Джейсон повернулся к Кротти. «Они ищут секретницу, а Фест пытался защитить комнату». Бриджит так и подскочила. «Мою секретницу!» Она выхватила ее из рюкзака. Крышка шкатулки распахнулась, и наружу вывалились клубки шерсти, учебники, конфеты и еще много чего. Элла кинулась помогать подруге собирать вещи, а Джейсон попытался успокоить вомбиков. Элла подняла мастер-ключ. Обмотанная вокруг него нить была мягкой на ощупь. Девочка посмотрела на ромб, вырезанный на ручке. «Постойте! Бриджит, Джейсон, смотрите! Это ключ из твоего видения, Бриджит! Он точно такой же, как тот, что был вывезен на квадратике!» Бриджит выхватила вязаный квадратик из рюкзака, и они сравнили ключи. «Но что он открывает?» — щурясь спросил Джейсон. «Давайте снова проверим секретницу». Элла взяла ее в руки. «Ведь здесь должны быть потайные отделения. После того, как ты показала мне стук-ключ, я проверила все. Ну, я так думаю». «Попробуем еще раз», — решила Элла. Бриджит пробежала пальцами по пазам, как учила Элла, и шкатулка раздвинулась влево и вправо. В такой маленькой с виду коробочке открылись новые отделения. Ребята склонились над секретницей. Бриджит пошарила внутри, но извлекла только пыль и старые перьевые ручки. «Продолжай искать», — сказала Элла. «Такое ощущение, что там куча разных карманчиков, даже больше, чем раньше». Рука Бриджит погрузилась в шкатулку почти полностью. Девочка поморщилась. «Какая-то бумага!» Она вытянула длинный, свернутый в трубку и перевязанный потрепанной ленточкой плотный лист. Ребята осторожно развернули его. Это была афиша, нарисованная с такой точностью и правдоподобием, словно над ней работал настоящий художник. Каждая линия играла яркими свежими красками. Элла ахнула. В глубине афиши возник маленький остров, на котором раскинулся белый купол цирка Шапито с тремя аренами. Остров плыл по необычному каналу. Потом появились вереницы красных, черных и белых фургончиков. Они двинулись по периметру афиши, как маленькие разноцветные поезда. «Что это?» — шепотом спросила Бриджит. «Старая гелиограмма, наверное», — ответил Джейсон. Первыми по нижнему краю афиши проехали красные фургончики, украшенные ромбами. Каждый показывал, кто сидит у него внутри. Ревущие львы и тигры, свирепые носороги и разъяренные бегемоты, а в последнем — величественный белый слон. Животные выглядывали из клеток. Сапфировый левиафан высовывал голову из воды. Было отчетливо слышно, как рычат львы и трубит слон. «Ух ты!» — то и дело шептал про себя Джейсон. «Я всегда мечтал побывать в цирке. Родители рассказывали мне о цирковых представлениях, но теперь они запрещены». За красными на нижний край выехали белые фургончики с людьми в расшитых блестками костюмах, в головных уборах с перьями. Артисты выбирались из окон фургонов, прыгали с крыши на крышу и крутили сальто. Последними показались черные фургоны, и в их окнах мелькало что-то непонятное. Элла чувствовала, как пульсирует под пальцами бумага от переполняющей ее энергии. Из глубины афиши вышла женщина. Она поднялась на полосатую платформу и громко закричала в мегафон. Ее голос разносился гулким эхом, которое гудением отдавалось у Эллы в груди. Появился портрет, на котором вспыхивали изображения разных персонажей и их итальянские имена: Дзанни, Векьо, Капитан, Пьеро, Панталоне и много других. Но, кажется, это был один и тот же человек в разных костюмах. В конце появился длинный плакат с надписью: «К вам приехал цирк и театр иллюзий Тривелино. Приходите на наше представление». Замерцал адрес: «Спрятанный театр, Нижняя улица, Бетельмор». «Тривелино! Как Джиа Тривелино, женщина, сбежавшая из карт смертельной судьбы!» Голос Джейсона дрогнул. «Дама Пик!» — потрясенно проговорила Элла. «Женщина, чье изображение я все время вязала!» — прошептала Бриджит. Джейсон снова заглянул в шкатулку и вынул оттуда еще одну старую гелиограмму. Проекция показала группу учеников Арканума. Над их головами растянулся плакат с надписью «Тузы». «Смотрите! Вот эта женщина!» — показал Джейсон. Элла, ойкнув, уставилась на изображение молодого индийца, машущего рукой. «А рядом с ней мастер Джитакур. Точнее, он в молодости. Он тоже был тузом!» — ошарашенно проговорила Бриджит. Элла потеряла дар речи. «Этого не могло быть! Мастер Джитакур — плохой человек? Преступник, как эта женщина?» Бриджит взяла в руки афишу. «Думаете, он там?» Элла не знала, что связывает мастер Джитакура и Джию Тревелину, но она была полна решимости узнать. «Надо проверить. Цирк и театр иллюзии Тревелино! Берегитесь странной музыки, доносящейся из-под огромного полосатого купола цирка. Для вас, зрителей, представление — это клоуны в пестрых костюмах и раскачивающиеся под куполом гимнасты, сахарная вата и жареный арахис, сверкающие огни и удивительная человеческая ловкость. Но цирк — не только величайшее зрелище в небесных городах. Он таит в себе загадки и опасности, карнавал хаоса, миражи, мечты и туман. Это мир, где тают границы между реальностью и фантазией. Но мы вовсе не хотели вас напугать, ведь мы известные шутники. Так приходите же, приходите! Вы должны увидеть все собственными глазами. Новая программа — в цирке и театре иллюзий Тревелино. Предупреждение. Администрация не несет ответственность за травмы, смертельные исходы и прочие нестандартные ситуации, которые могут случиться во время представления. Звездная почта. Элла, я отправляюсь в Арканум завтра же с первым паромом. Папа уже в Бетельморе по делам. Он приедет завтра. Пожалуйста, береги себя. Мы скоро приедем на дисциплинарное слушание. Не волнуйся. Люблю, мама.